Корабль показался Вадиму похожим на дракары викингов с картинок из любимых им книг. Но, может быть, именно поэтому он так и напрягся, когда этот корабль выскользнул из-за мыса и заскользил, ритмично взмахивая длинными веслами к берегу. С высокого носа скалился резной дракон. Вадим поймал взгляд Сани, завороженный и завистливый. Саня смотрел на корабль, без опаски или страха, хотя с корабля поспрыгивали в воду человек 20, не меньше, и все при оружии. Они ловко помогли кораблю причалить и, обмениваясь приветственными жестами с ребятами у костра, подошли ближе. Англичанами командовал не англичанин, а плечистый блондин с увязанными в хвост волосами, по-английски говоривший с акцентом. Он назвался Свеном Раутсоном и оказался норвежцем, что и стало ясно окончательно из завязавшегося разговора. 6 лет назад группа мальчишек из английского исторического клуба гостила у своих собратьев в Норвегии. Оттуда они и попали сюда. В обеих группах собрались непоседы. Под руководством Свена мальчишки смастерили драккары и отправились в путешествие. А в Гибралтаре обосновались почти 3 года назад, успев побывать в Америке и на Африканском побережье. Правда, не стал скрывать Свен, в Гибралтаре до них жили испанцы, но с ними не вышло мирно. Девчонки побежденных, кто не захотел умереть от своей руки, достались победителям. С тех пор колония окрепла, там жили почти 100 человек, имелся второй дракар, и люди скалы часто ходили походами, в основном тревожа урса в их собственных землях. Но заплывали они и в Черное море, где в прошлом году у них случилась крепкая заваруха с казачатами на чайках. Еле отбились и ушли. Свен вполне дружелюбно предложил доставить новых знакомых вместе с солью, которую они наберут, до места на побережье напротив перевала, откуда можно добраться до пещеры. Вадим подумал и согласился.